Улукиткан оглянулся в мою сторону, положил в сумку запасные патроны, сел на снег, снял меховые чехлы с лыж и со спокойствием человека, закончившего свое дело, стал растирать лицо мягким снегом. Я подошел к нему, и мы вместе направились к убитому зверю. Это был крупный самец в роскошной зимней шубе с мягкими толстыми вздутиями будущих рогов, обросшими темно-бурыми мелкими волосами. Старик ощупал бока Сагжоя, потоптался возле него, что-то в уме прикидывая, взглянул на небо, уже задернутое тучами. «Однако ночуем. Только пуганый волк уходит от жирного мяса», — сказал он тоном, не допускающим возражений. «Мы находим небольшую площадку под старой развесистой елью, снимаем котомки. Улукиткан уходит к зверю. Я готовлю дрова, таскаю хвою для постелей, разжигаю костер и навешиваю чайник. День на исходе. Небо легкое, просторное и голубое. В ясную захребетную даль убегает истомленная бурями тайга. Я нет-нет, да и взгляну на Улукиткана. С какой ловкостью он свежует зверя. Зубы держат шкуру за край, левая рука оттягивает ее, а правая подрезает ножом. Ни одного лишнего или неточного движения, как у мастера, который всю свою жизнь изо дня в день занимается одной и той же работой. Старик как будто и не спешит, а туша уже вылупилась из шкуры. Тонким ножом он разделывает ее на части, разбрасывает кровавые куски на снегу. По охотничьему обычаю он съедает кусок парной печени и, облизывая пальцы, посматривает на жирную требуху, отложенную для собак. День угасает. В кровавом закате растворилось солнце. Сумрак окутал вершины гор полупрозрачной дымкой. Вдыхание ветерка, забегающего к нам под ель, чувствуется приближение холодной ночи. Горячим пламенем горит костер, бросая в темноту скупые блики света. В котле варится язык, на вертелах жарится сочная мякоть, распространяя аромат поджаренного сала. Улукиткан дробит тупой стороной ножа берцовую кость, разогретую на углях, смачно высасывает аппетитный мозг и, щуря глаза, захлебывает с вертела горячую сукровицу с жиром. Вода не любит мягкое дно. Желудок — пустоты, — говорит он, поймав на себе мой взгляд. — По что не ешь? — Подожду, еще не поспела. — Эка, не поспела. «Горячее сыро не бывает», — отвечает он, поднося ко рту новый кусок. Поужинав, я быстро заснул, оставив старика за трапезой, но спустя час проснулся от холода. Бесшумно падали на освещенный костром лес пушинки снега. Как быстро меняется в этих местах погода. Улукиткан не спал. В костре догорали головешки. Старик вложил нож в ножны и отодвинул от себя чашку с костями. Не вставая, он достал бердану, разрядил ее и гильзой выбил глубокий кружок на ложе рядом с такими же кружочками. Я встал, поправил костер и подсел к нему. — Почему не спишь, Улукиткан? — Зачем сон, если есть жирное мясо? «Ты, кажется, на ложе кружочками обозначаешь убитых сагжоев?» — спросил я, показывая на свежую метку. «Ага. А крестиком — медведя, точками — кабаргу, трилистом — сахатова, восьмеркой — барана. Каждому своя метка есть, смотря какой зверь. Этот сагжой жирный, его метка глубокий. Прошлый раз убил худой. Старый матка. Смотри, его метка мелкий. Тут все хорошо написано. Читай, — сказал он, подавая мне бердану. Я с большим интересом углубился в расшифровку этой удивительной охотничьей летописи. многочисленные кружочки, восьмерки, крестики и черточки на ложе ружья свидетельствовали о том, что сотни различных зверей добыл Улукиткан за свою долгую жизнь. Это был также и полный перечень парнокопытных и крупных хищников, обитающих в этом крае. По меткам можно было узнать, какой вид зверя был предметом более частого внимания охотника и какие редко попадались ему. Время, конечно, кое-что стерло из давнишних пометок, но то, что было дорого хозяину, подновляется и оберегается. Рассматривая ложе, я заметил, что крестики, обозначающие убитых медведей, за очень небольшим исключением, вырезаны четко и глубоко, тогда как 3/4 отметок, добытых сахатых, сделаны мелко. Количество точек — условное обозначение кабарошки, трудно подсчитать. Так их было много на ложе, и выдавлены они одинаково неглубоко. Почему-то убивал больше жирных медведей и худых сахатых, и не добыл ни одной сытой кабарошки? — спросил я. — Эка, не знаешь. — Сахатый в году только 3 месяца бывает жирный. Когда же время гона придет, сразу сало теряет. Гон — брачная пора. Зимой он всегда худой. Медведь совсем не так. 9 месяцев шибко жирный, только время комара худой ходит. А кабарошка постоянно худой, и летом, и зимой. Сала его никогда нету, все бегает да бегает. Понял? Смотри, тут все правильно написал, — ответил Улукиткан, показывая на ложе. На этом разговор оборвался. Он расстелил близ огня шкуру убитого сагжоя, подложил в изголовье котомку, на один край шкуры лег, другим укрылся и через 2 минуты уже храпел. Я подложил в костер дров, выпил кружку чаю и тоже лег. А снег все идет и идет, отяжелели кроны. В небе тьма, в чаще дважды пискнула промерзшая птица. Думаю об Улукиткане. Всего лишь месяц, как мы его встретили, а я уже чувствую большую привязанность к этому человеку. Старик за всю свою долгую жизнь не прочел ни одной книги. Школой ему была тайга, нужда, охота. Вот почему он в тайге как дома. Однажды я спросил Улукиткана, что больше всего ты любишь в тайге? Он подумал и, улыбнувшись, ответил: «Все, что видит глаз, что слышит ухо». На охоте сон чуткий. Я дремлю, но слух начеку. Вот где-то ухнул, оседая тяжелым пластом, снег. Вскрикнули разбуженные кукши, еще с вечера слетевшиеся к мясу. Меня знобит, и я поднимаюсь. Улукиткан, склонившись над вертелом, уже завтракает, доедает оставшиеся вчера куски мяса. Брусничным соком наливается заря. На мягкой перенове вокруг нашей стоянки за ночь появилось множество следов. Неизвестно, кто и как разнес по тайге весть о гибели старого сагжоя, и на его тризне уже побывало немало гостей. Больше всех наследили колонки. Вот один из них гнался за горностаем. 2-3 прыжка, лунка в снегу, капли крови. Видно, до утра просидела здесь лиса, объедаясь мягкими рогами. Мы складываем мясо на свежий снег, прикрываем его шкурой, а поверх набрасываем еловых веток. Когда собрались уходить, над нашими головами прошумел крыльями ворон. Он уселся на вершине сухой лиственницы и поднял крик на весь распадок, словно оповещая сестер, братьев, дальних родственников о предстоящем пире. Тьфу, дурак! Сам бы ел да помалкивал. Дольше хватило бы, — хмуря брови, говорит старик. Потом снимает с себя нательную рубашку, изрядно пропитанную потом, дымом костра, и засовывает ее под ветки поближе к мясу. «Зачем оставляешь?» — удивился я. «Эка, не знаешь. По крику ворона Медведь легко нашу добычу найдет, а понюхает и подумает, что тут человек лежит. Удирать будет. Понял? Перед тем, как тронуться в обратный путь, Улукиткан сделал затес на еле, под который еще догорал костер, вбил гильзу в обнаженную древесину и сложил у корней кость. Когда-нибудь люди придут сюда, увидят затес, гильзу, кости, догадаются, что тут была у охотника удача, — пояснил он, не дожидаясь моего вопроса. Лыжи бесшумно скользят по мягкой перенове, старик шагает легко, сегодня он по-настоящему сыт и весел. Жаркий костер, сладкий отварной язык сакжоя вперемешку с горячей мякотью, теплая постель под шкурой только что убитого зверя. Нечасто бывает в тайге такая праздничная ночь. Может, о многом напомнила она старику? О многом он передумал, сидя у костра. Вся эта обстановка как-то омолодила его. Солнце не показывается из-за туч. Все больше хмурится небо. Ветерок-баловень отрисает с веток снег. На отроге мы сворачиваем со вчерашнего следа, идем напрямик к стоянке. Впереди широкий лог, затянутый мелкой чащей и редким лиственничным лесом. Спускаемся на дно. Теплынь. Свежие набродили глухари, настрочили дорожек куропатки, чьи-то перья на ночном соболином следу. А лыжи скользят дальше. Вдруг старик останавливается, топчется на месте, протыкает палкой снег, озабоченно осматривается. Нигде никого не видно, да и под ногами никакого следа. «Место знакомое, что ли?» — спросил я. «Однако тут долго кто-то жил. Снег, как на таборе, плотный», — ответил Улукиткан, сворачивая вправо и с трудом просовывая широкие лыжи сквозь кустарниковую заросль. «Тут тоже крепкий», — удивился он. «Я ничего не могу понять. Зря, думаю, задерживаемся». А Улукиткан осматривается, все что-то ищет. «Смотри», — говорит он, показывая на дерево. «Я вижу череп Сахатова с огромными лопатообразными рогами, положенный в развилку нетолстой лиственницы на высоте немного более 1,5 метра от земли». «Кому и зачем понадобилось затащить рога на лиственницу?» — недоумеваю я. «Человек сюда не заходит, а медведь не догадается, да и не сумеет он этого сделать». Улукиткан поводит плечами, чего-то не может понять. Он придирчиво осматривает каждую мелочь, его опытный глаз отмечает что-то на коре, задерживается на развилках и, видимо, находит между всем замеченным какую-то общую связь. По мере того, как в его голове все яснее складывается картина разыгравшихся здесь у лиственницы событий, лицо его светлеет, становится спокойнее. «Тут дрались два быка сахатых за матку», — говорит он вполне уверенно. «Это было в то время, когда птица на юг улетает». Массовый отлет птиц происходит во второй половине сентября. «Один попал рогом в развилку, другой сразу убил его». Улукиткан, как всегда в таких случаях, бросает на меня укоризненный взгляд и неодобрительно качает головой. «Ум человека должен понимать, что видят глаза. Незрячему в тайге худо. Вот смотри, шерсть осталась на коре. Она короткая и черная. Такая бывает на сахатом только осенью, а зимой она длинная и светлая. Я и толмачу тебе. Зверь пропал, когда птица на юг улетала. А вот это видишь?» — продолжает он, показывая на две поперечные борозды на стволе лиственницы. «Это рогами сделал бык, когда дрались. А дерутся они только во время гона. Теперь понимаешь?» «Не все. Почему ты думаешь, что сахатый был убит другим быком?» Старик прицокивает языком, трясет головой. «Говорю, беда со слепым. и он, приподняв рог, указывает на развилину. — Видишь, кора мало продавленная, вся целая. — Ну и что же? Улукиткан смеется своим обычным беззвучным смехом, а я стою перед ним, как невыучивший урока школьник. Глухого оленя пока не толкнешь, он не услышит. Смотри, да хорошо думай. Если бы зверь тут стоял много дней, разве кора под рогами осталась бы? Сахатый шибко сильный зверь. Даже дерево мог поломать, да однако не успел. Теперь мне все становится понятным, и остается снова подивиться старику, какие острые глаза и какой проницательный ум надо иметь, чтобы по шерстинке до царапини на стволе дерева восстановить всю картину происшедшего здесь когда-то поединка. Теперь я ясно представил себе страшную схватку двух лесных великанов, представил, как, горбя спины в предельном напряжении мышц, звери кинулись друг на друга. Взмахи рогов, удары, стон, треск сломанных деревьев. Земля из-под ног летит комьями во все стороны, и густой горячий пар окутывает морды разъяренных противников. Вот один из них, может быть, тот, который уже считал себя победителем, попал рогом в развилку лиственниц, лишился способности обороняться и был тотчас же убит соперником. Видно, здесь всю зиму пировали росомахи, колонки, горностаи, обгрызая и растаскивая кости погибшего зверя. Если бы не перенова, прикрывавшая их следы, Улукиткан, вероятно, рассказал бы много интересного и об этих хищниках, натаривших тропки и утоптавших снег вокруг лиственниц. Я хотел снять рога, но старик удержал меня. Может, другие люди сюда придут. Пусть видят и тоже подумают, как это получилось. Мы спустились на дно обширного лога и через 3 часа подошли к палаткам. Стоило только нам появиться в лагере, как Бойко и Кучум мгновенно догадались о нашей добыче. Мы принесли на одежде запах убитого сагжоя. Собаки взбудоражились и были возмущены тем, что на этот раз охота состоялась без них. «Мы так и думали, что вы задержались возле добытого зверя», — сказал Василий Николаевич, от наблюдательности которого не ускользнуло поведение собак. «Далеко добыли?» — обратился он к Улукиткану. «Не шибко. Вот позавтракаем, да и поедем за мясом», — ответил тот, сбрасывая котомку и устало опускаясь на нарту. «Отвяжи собак, Василий. Пусть бегут к кишкам, пока птицы не растащили их», — предложил я. Через минуту Бойко умчалась по нашему следу, увлекая за собой Кучума. Мы не сомневались, что они найдут добычу. Рано утром мы свернули лагерь. «Идите-ка сюда, посмотрите, что случилось», — крикнул Василий Николаевич, стоявший возле опрокинутой железной печки. Я подошел к нему вместе с другими и не мог удержаться от удивления. Горсточка отогретой земли меж камней, на которых стояла печка в палатке, поросла зеленой травою. Ишь, нетерпение какое! Обжила под печкой. Думала, весна пришла, — сказал подошедший Пресняков. Странно было видеть обнаженную зелень среди глубокого снега, обманутую теплом, и в то же время она трогала своей свежестью. Не знаю, как других, но меня безгранично радует первая зеленая травка, первый цветок, первая песня певчей птички. И хотя каждый год все это неизменно повторяется с одной и той же последовательностью, однако никогда и никому не надоедает. Наоборот, с возрастом как-то больше чувствуешь это время, и почему-то всегда сожалеешь, что наш год не начинается с этих всем радостных дней пробуждения жизни. Пока мои спутники собирали оленей, грузили нарты, я с Кучумом ушел вперед. «Идем вниз по Мае. Темно. Шумит тайга. Бушуют ключи, из лесу доносится неясный гул. Все сливается в один звук, может быть, не стройный, однообразный, но могучий, звук пробудившейся жизни. Хорошо таким весенним утром быть одному в тайге. Нетерпеливо ждут утро бурундуки, дятлы, синицы, куропатки, вынужденные скрываться от ночных хищников. Вот где-то далеко, словно с просонок, щелкнула белка. Вслед за этим пробудились все обитатели тайги, разом застучали, запрыгали, защебетали, а в долине еще темно. Лыжи легко скользили по мягкому ноздреватому снегу. Скоро и солнце взошло, наступил теплый, многообещающий день. На снегу появился свежий, сдвоенный след заяц. От кого косой удрал? Вижу рядом другие следы, но крупнее, с четким отпечатком острых когтей, напоминающим следы небольшого медведя. Это росомаха пробежала за зайцем. Меня вдруг охватило любопытство, догонит она его или нет. Хорошо, что следы зайца и росомахи шли в нужном для меня направлении, вниз по мае. Понадеявшись на свои ноги, косой удирал уверенно, крупными прыжками, придерживаясь открытых мест. Через километр он остановился, потоптался, посидел и бросился к чаще, до чего-то испугался, повернул вправо. Дальше заяц, явно охваченный паникой, заметался из стороны в сторону. Росомаха же бежала за ним мелкой рысцой. Она нигде не остановилась, не прыгнула, спокойно преследовала свою жертву. Мы прошли вниз по реке километров 5. У зайца сузились прыжки, он стал петлять, прятаться под валежник и уже не раз ложился на снег, чтобы передохнуть, но, видно, шорох лап приближающегося хищника гнал его дальше. Теперь, несомненно, они были на виду друг у друга, но почему-то прожорливая росомаха сдерживала свой хищный аппетит и продолжала с неумолимым спокойствием идти следом за жертвой. Еще несколько ниже, на небольшой полянке, следы хищника и зайца переплелись. Налицо было доказательство того, что звери здесь топтались вместе, но и теперь росомаха явно медлила с расправой. Можно было подумать, что у нее появилось чувство жалости к жертве, или она была беззубой. Конечно, нет. Мне вспомнился рассказ Улукиткана об этом безмерно жадном хищнике. По словам старика, она предпочитает потное мясо, окончательно загнанного животного, уже не способного сопротивляться. Улукиткан видел однажды, как росомаха играла с обессилевшей лисою. Та уже сдалась и без сопротивления ждала своей участи. Хищник же пытался поднять ее и прогнать еще немного, но у лисы уже не было сил сдвинуться с места. Охотник убил росомаху прежде, чем она успела перегрызть горло жертвы, а лису поймал живьем. От поляны следы переплелись и пошли кругом. У зайца прыжки измельчали и потеряли симметричность, да и росомаха перешла на шаги. Теперь ни у жертвы, ни у хищника никакой поспешности. Вот на снегу показалась вмятина. Заяц лежал, а вокруг все те же ясные отпечатки крупных лап с острыми когтями. «Бедный заяц! Как медленно и мучительно подступает к нему смерть!» — подумал я и зашагал дальше по следам. Идущий сбоку Кучум вдруг насторожился и натянул поводок. Поблизости никого не было, однако собака упрямо тянула меня вправо. Осторожно пролезли мы по кустарнику, и я увидел на снегу большое кровяное пятно. Там же валялись недоеденные заячьи лапки и клочья шерсти. Но Кучум тянул дальше. Вероятно, где-то близко спит росомаха после сытного завтрака. Разве отпустить кобеля? Пусть-ка теперь она попробует побыть в заячьей шкуре, — мелькнуло в голове, и я отстегнул поводок. Несколько прыжков, и Кучум скрылся из виду. Треснул сучок, взлетели куропатки, вспугнутые кобелем, застучала россыпь. Немного погодя донесся лай, визг и грохот скатывающихся камней. Пока я пробирался сквозь чащу, все стихло. Через несколько минут снова послышался лай, затем возня, но уже ниже по долине. Выбегаю на реку и по льду тороплюсь на звук. За кромкой леса вижу вывернутый лохматый корень. Возле него мечется разъяренный кобель. Он грызет мерзлую землю, корни, пытаясь подобраться к забившейся под карч росомахе. Запрятав в корнях зад, она подставляет ему разъяренную морду, злобно фыркает, готовая броситься на собаку. Наши взгляды с ней встретились. Почуяв опасность, росомаха сильным прыжком вырвалась из-под корня, но была поймана на лету Кучумом. Брызгами взметнулся снег под черным клубком сцепившихся животных. Зубы кобеля все глубже впиваются в горло хищника. Кажется, наступила минута возмездия и за все разбойничьи дела росомахи. Но она не сдается, скребет задними лапами живот кобеля, пытается перебросить его через голову, пастью ловит его лапу. — А ту ее, Кучум! — крикнул я, подбадривая собаку. Тот мгновенно отскочил от росомахи, вероятно, не узнав моего голоса, а хищник, воспользовавшись замешательством, бросается к открытой россыпи, рассчитывая спастись на камнях. Но не так просто уйти от озлобленной собаки. Огромным прыжком Кучум оседлал росомаху, подмял под себя, и они покатились вниз вместе с камнями. Я бегу на помощь. Хищнику все же удалось вырваться, несколько секунд, и он на дереве. Кучум повис, вцепившись в хвост росомахи, а та, ухватившись крючковатыми когтями за корявый ствол лиственницы, держит его. Наконец кобель срывается и валится на снег. Наступила минута передышки. Росомаха, с трудом поднявшись до вершины, повисла на сучке, согнув и без того горбатую спину. Теперь она напомнила медвежонка. В глазах злоба. Кучум пастью хватает снег, скребет лапами ствол лиственницы и беспрерывно лает. Я выстрелил. В долине стало тихо. Пока я освежевал добычу, Кучум зализывал раны. Через час след моих лыж уже шел по просветам густой тайги. Под ногами на открытых отмелях рек похрустывают сухие зеленовато-желтые листья тальника, стеклянным звоном гремят прозревшие перекаты. Я остановился передохнуть. Почаще пробежал ветер дозор, и сейчас же пахнуло весною и разлилось в блеске радужного света, в песнях птиц, в запахе прелой листвы, в задумчивом шелесте старого леса. Позади послышался далекий перезвон бубенцов. Меня догонял караван.